Часть четвертая. Между молотом и наковальней. Вопреки наивным представлениям принцессы о реальном положении ее страны на мировой арене, в том, что Северная Шелдария сейчас привлекательна для всех соседей, она совсем не ошиблась. Граф Сардук планировал не просто захватить сначала Северную, а затем Южную Шелдарию. Он планировал сконцентрировать в своих руках все торговые потоки от дворфов на юг и из пустынь намадов на запад и север. Чтобы это выяснить, я переговорил с находящимся в темнице казначеем, парой помогавших королю Рудольфу в торговых вопросах пленников и совсем не глупым вторым советником бароном Швайном. Он хоть и неприятный человек, трус и предатель, но в экономических вопросах разбирался неплохо. Из-за отсутствия в замке штата тюремщиков и тотальной нехватки стражи, узников плохо и редко кормили, и в целом держали в тяжелых условиях. Облегчив страдания интересовавших меня людей, отсадив их в отдельные камеры, подкинув им нормальные кровати с теплыми одеялами, позволив свободно перемещаться по камере, я добился нормального к себе отношения. А поделившись с изголодавшимися за 4 дня людьми копченой свининой и бухлом в бутылках из закромов магистра, развязал им языки и выяснил, что после перекрытия южного торгового пути нежитью и засевших на юго-восточных дворфских тоннелях неистребимых орков, только Северная Шелдария обладала сейчас безопасными торговыми путями с дворфами. Гипотетически существовал еще и восточный путь, пролегающий по другую сторону Великого Драконьего Хребта, по кромке гоблинских болот, но он считался еще более опасным, чем спуск в подземные оркские владения. Гоблины были неприятными противниками, хорошо маскировались в низкой траве, нападали всегда неожиданно, в спину, забрасывая охрану караванов торговцев облаком отравленных дротиков и стрел. Устранив таким образом стрелков, магов и жрецов, разобраться с оставшимися без поддержки, закованными в металлические доспехи воинами, становилось намного проще. Основная проблема сражений с гоблинами состояла в их крайне эффективной и неудобной для врагов тактике боя. При первой же опасности они отступали в зыбкие топи, где обычным людям, а тем более всадникам и тяжелым воинам, никак не пройти. Гоблинское болото считалось худшим из вариантов пути, поэтому после очистки проклятых земель от нежити Северная Шелдария очень интересовала как короля Южной Шелдарии, так и всех соседних стран. А раз в королевстве разразился кризис наследования власти, правитель лишился годами взращиваемой и хорошо обученной королевской гвардии, то такая страна становилась легкой добычей. Король Мардук, старший брат графа Сардука, точно не согласится на захват торговых путей с дворфами его младшим братом. Они никогда не ладили, а если быть совсем откровенным, то отношения братьев дошли до открытой вражды, из-за чего графу даже приходилось скрываться в проклятых землях и обращаться за помощью к южным лордам соседней страны. Барон Швайн не исключал, что за очередные торговые уступки и щедрые дары северные лорды призовут на свою сторону короля Грунхильда. Принцесса сама показала свою слабость, позволив многим замковым слугам бежать из города с вестью, что ее власти угрожает кучка наемников во главе с вельможей из соседней страны. Эти, в панике покинувшие столицу люди, отправились на юг и на север и за прошедшие 4 дня наверняка уже достигли южных границ королевства, заставляя и южных лордов, и короля Мардука направить к столице Северной Шелдарии свои войска. Слова барона Швайна оказались пророческими. Желающие реванша и возврата всех утерянных ранее земельных владений и рассчитывая легко приобрести новые, гордый наследник старого графа Вульфа и хмурый старший сын барона Ред Фокса, заручившись поддержкой короля дворфов, усилились гарнизоном его ближайшей подземной крепости, и вместо принесения вассальных клятв к обеду пятого дня во главе небольшого войска прибыли к северным окраинам столицы. Принцесса Виола была в панике. Порывалась бежать на юг, но дозорные, прискакавшие с южных границ столичной провинции, сообщили, что армия короля Мардука, усилившаяся отрядами быстро покорившихся ему слабых южных лордов, уже меньше, чем в дне пути от города. Южная Шилдария коварно вторглась на территорию соседа, нарушив столетний мирный договор. И в этом барон Швайн не ошибся. Единственное, что он упустил, что могучая Свардария также захочет поскорее урвать свой кусок добычи, и, договорившись с королевством Шор и герцогством Вармарт о тайном проводе войск по их территории, ударит в тыл армии короля Мардука. Хотя это произошло позже, а сначала перед принцессой возникло лишь два сильных врага. Худшего развития событий для еще не утвердившей свою власть принцессы сложно было представить. Оказаться между молотом и наковальней. Если благодаря герою и помощи высшей эльфийки каким-то чудом Виоле удастся отстоять замок при нападении графа Вульфа и его дворфов, то их без всяких сомнений сомнет идущая с юга гораздо более многочисленная и опасная армия короля Мардука. Коварство короля дворфов также заставляло задуматься, а стоит ли постоянно идти ему на уступки. Он нуждался в продаже своих руд и кристаллов не меньше, чем его партнеры. Король Рудольф слишком прогнулся под напыщенного коротышку Грунхильда, продавая ему зерно и другие съестные товары почти за бесценок. Может, стоило наоборот завалить их тоннели и поморить взорвавшихся коротышек голодом? Пусть жрут свои камни, раз не способны на взаимовыгодное сотрудничество. Этот удар в спину принцесса Виола никогда не простит дворфам, если выживет и сохранит за собой власть. До столкновения с графом Вульфом оставалось меньше суток. Наверняка их армия не станет нападать в сумерках. Воины должны хорошенько отдохнуть перед битвой. Разумный полководец разобьет лагерь на ночь, хорошенько накормит и даст отдых своим воинам. Лагерь будет стоять на безопасном расстоянии, чтобы исключить ночную вылазку из замка. Местные военные стратеги считали замок большим преимуществом, поэтому покинуть его было бы огромной глупостью. На срочном военном совете принцесса медленно обвела взглядом всех присутствующих и попросила честно высказаться и предложить варианты действий. Состав совета был забавным. На нем, кроме принцессы, эльфийки и меня, также присутствовал капитан городской стражи и, непонятно каким образом, затесавшийся в замок глава местного филиала гильдии магов. Я решил дать всем выговориться, хотя быстро придумал, как правильно было бы подступить в окружении двух сильных врагов. Капитан стражи дрожащим голосом предложил сдаться графу Вульфу и с его помощью отстоять замок и страну. Разумеется, что такое решение никак не устраивало принцессу Виолу. Маг предложил благородным защитникам стоять до конца, но сам почему-то сослался на срочные дела и чуть ли не бегом покинул замок. Вилайлай сказала, что при всем уважении к принцессе это не ее война, и она не вправе принимать чью-то сторону. Однако положение выглядит безвыходным, и все равно придется чем-то жертвовать. Можно было бы предложить графу Вульфу замужество и с его помощью попытаться отбить атаку южных захватчиков. Раз король Мардук подчинил себе южных лордов, принцесса без помощи лордов севера никогда не сможет утвердить свою власть в стране. Возможно, удача будет на ее стороне, и армия Мардука будет разбита дополнительно отправленными королем Грунхильдом войсками. Принцесса молчала, но была готова согласиться с мудрой наставницей. Чем-то придется жертвовать, чтобы сохранить трон. И замужество на молодом наследнике графа не такой уж плохой вариант. Но это означало бы, что она признает над собой власть короля коротышек. Если граф Вульф победит, Северная Шелдария станет людской провинцией королевства дворфов. По сути, граф не сможет вести самостоятельную политику, а станет вассалом короля Грунхильда. Только это одно перечеркивало все привлекательные стороны объединения с северными лордами. Они предатели, раз сговорились с дворфами у нее за спиной. Прокрутив в голове свое будущее при выборе этого варианта, ее высочество несогласно покачало головой. Оставался всего один невысказавшийся советник. «А вы, герой Лайт, что вы предложите в этой безвыходной ситуации?» — спросила девушка.